Таверна, или, как гласила вывеска «Аустерия» Natura Rerum, помещалась в не очень большом, но элегантном здании из кедрового дерева, с отделанной покатой крышей и высоко торчащим дымоходом. Natura Rerum – природа вещей. Фасад здания украшало крыльцо, к которому вела лестница, обставленная раскидистыми алоэ в деревянных катках. Из помещения долетали кухонные запахи, главным образом поджариваемого на решетках мяса. Запахи были так заманчивы, что ведьмаку Natura Rerum сразу же показалось Эдемом, садом наслаждений, островом счастья, молоком и медом, текущим в краю благословенных. Но быстро выяснилось, что Эдем этот, как и каждый Эдем, был охраняем. Здесь был свой Цербер, стражник с огненным мечом. Геральту представилась возможность увидеть его в действии. Цербер, невысокий, но могуче сложенный детина, на его глазах отогнал от сада наслаждений худого парнишку. Юноша протестовал, покрикивал и жестикулировал, что еще больше раздражало Цербера. «Тебе вход запрещен, Муус, и ты хорошо об этом знаешь. Посему отойди, я не буду повторять». Юноша быстро отступил с лестницы, чтобы избежать толчка. Он был, как заметил Геральт, преждевременно повысевшим, а редкие и длинные белокурые волосы росли лишь в области темени, что в общих чертах производило впечатление весьма дрянное. «Драу я вас и ваши запреты!» — заорал парнишка с безопасного расстояния. «Вы клиентов не уважаете! И вы здесь не единственные! Пойду к вашим конкурентам! Носы позадирали! Выскочки! Золоченая вывеска, а внутри все одно дерьмо на палочке! Вот и для меня вы значите не больше, чем то дерьмо! А дерьмо всегда будет дерьмом!» Геральт немного забеспокоился. Повысевший юноша хоть и паскудно выглядел, одет был совсем как вельможа. Может, не очень богато, но в любом случае солиднее, чем он сам. Стало быть, если солидная одежда была определяющим критерием? «А ты куда, интересно?» Холодный голос Цербера прервал ход его мысли и подтвердил опасения. «Это элитное заведение». Цербер встал, загораживая собой лестницу. «Понимаешь смысл слова? Так сказать, закрытое. Для некоторых». «Для меня тоже?» «Не одежда украшает человека». Стоявший на две ступеньки выше, Цербер мог смотреть на ведьмака свысока. «И ты, чужеземец, ходячая иллюстрация этой народной мудрости. Твоя одежда тебя ничуть не украшает. Возможно, какие-то другие скрытые качества тебя украшают, но вникать я не буду. Я повторяю, это элитное заведение. Мы не принимаем здесь людей, одетых как бандиты, да еще вооруженных». «Я не вооружен». «Но выглядишь так, словно был вооружен. Будь так любезен, отправляйся куда-нибудь в другое место». «Полегче, Тарп». В дверях заведения появился смуглый мужчина в бархатном кафтане. Брови у него были кустистыми, взгляд проницательным, а нос орлиным. И довольно большим. «И будь повежливее», — поучал Цербера орлиный нос. «Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Даже не представляешь, кто к нам пожаловал». Затянувшееся молчание Цербера свидетельствовало о том, что он на самом деле не знает. «Геральт из Ривии, ведьмак, известный тем, что защищает людей и спасает им жизни. Как, например, неделю назад, здесь, неподалеку, в Ансегисе, где он спас мать с ребенком. А несколькими месяцами ранее, в Чизмаре, о том молва шла, убил людоеда Левкрота, сам притом получив раны. Как же я могу запрещать войти в мое заведение тому, кто занимается столь благородным делом? Напротив, я рад такому гостю и почту за честь его желание нас посетить. Господин Геральт, Аустерия Natura Rerum приветствует вас. Я Фебус Равенга, владелец всей скромной ресторации». Стол, за который усадил его официант, был накрыт скатертью. Все столы в Natura Rerum, в основном занятые, были накрыты скатертями. Геральт не помнил, когда последний раз видел скатерти в трактире. Хотя он и интересовался окружением, но не озирался, дабы не выглядеть как провинциал и невежа. Осторожное наблюдение, однако, выявило скромное, но вместе с тем изящное и изысканное убранство. Изысканной, хотя и не всегда изящной, была также и клиентура, в большинстве своем, как оценил Геральт, купцы и ремесленники. Были и капитаны судов, загорелые и бородатые. Не было недостатка и в пестро разодетых дворянах. Пахло тоже приятно и изысканно, печеным мясом, чесноком, тмином и большими деньгами. Ведьмак почувствовал на себе чей-то взгляд. Когда за ним наблюдали, его ведьмачье чутье сигнализировало об этом немедленно. Взглянул осторожно, краем глаза. Наблюдающий, также очень осторожно и незаметно для простого смертного, была молодая женщина с лисьерыжими волосами. Она делала вид, что полностью поглощена едой, чем-то вкусно выглядящим и даже издалека соблазнительно пахнущим. Манеры и язык тела не оставляли сомнений. Для ведьмака. Он готов был поспорить, что она была чародейкой. Официант кашлянул и вырвал его из размышлений и внезапной ностальгии. «Сегодня», — объявил он торжественно и не без гордости, — «мы предлагаем телячью голяшку, тушеную в овощах с грибами и фасолью, корейку ягненка, жареную с баклажанами, свиную грудинку в пиве, поданную с глазированными сливами, запеченную лопатку кабана, поданную в яблочном повидле, утиные грудки на сковороде, поданные с красной капустой и клюквой, кальмары, начиненные цикорием, с белым соусом и виноградом, морской черт, жареный на решетке под сметанным соусом, поданный с тушеными грушами. И, как обычно, наши фирменные блюда. Гусиная ножка в белом вине с выбором фруктов, печеных на противне, и тюрбо в карамелизованных чернилах каракатицы, поданные шейками раков. Если вам по вкусу рыба...» Возле стола невесть когда и как появился Фебус Равенга. «То я всячески рекомендую тюрбо. Утреннего улова, разумеется. Гордость и слава нашего шеф-повара». Тогда тюрбо в чернилах. Ведьмак преодолевал в себе иррациональное желание заказать сразу несколько блюд, понимая, что это было бы дурным вкусом. «Благодарю за совет. Я уже начинал чувствовать муки выбора». «Какого вина?» — спросил официант. «Желает отведать добрый господин». «Выберите, пожалуйста, что-нибудь подходящее. Признаться, я не очень разбираюсь в винах». «Мало кто разбирается», — улыбнулся Фебус Равенга. «И еще меньше тех, кто в этом признается. Не беспокойтесь, мы подберем нужный сорт и возраст, господин ведьмак. Не смею более вам надоедать. Желаю приятного аппетита». По желанию не суждено было сбыться. Геральту не представилось оказии узнать, какое вино ему выберут. И вкус тюрбо в чернилах каракатицы также должен был в тот день остаться для него загадкой. Рыжеволосая женщина вдруг перестала заботиться о скрытности и отыскала его взглядом. Улыбнулась. Он не мог отделаться от волнения, и это его раздражало. Почувствовал дрожь. «Ведьмак, именуемый Геральтом из Ривии?» Вопрос задал один из трех одетых в черные типов, которые тихо подошли к столу. «Это я?» «Именем закона ты арестован», —